Татьяна Андрианова, Буркова. Попаданка на бис. Том первый. Пролог. Я просыпалась медленно. Сознание нехотя выплывало из туманного небытия, словно пробиралось сквозь непомерно толстый слой медицинской ваты, беспомощно барахтаясь в нем, как слепой щенок в куче тряпья. В общем, состояние муторное до тошноты. Не как при жестком похмелье, но что-то около. «Где это я так вчера набралась?» Толкнулась в мозгу полная запоздалого раскаяния мысль. И тут же зародилась вторая. «Но зато какая!» «Твою ж мать! Я же умерла!» Вот так вот удивительно, а главное, нетрадиционно начиналось для меня рождественское утро. Словом, не задалось прямо со вчерашнего вечера. Говорят, при определенных обстоятельствах силуэт убийцы будто бы можно не только отчетливо рассмотреть в зрачках убитого, но и запечатлеть на фотографию. Это явление называется оптографией. В моем же случае нет необходимости возиться с сохранением изображения. Я прекрасно знаю имя собственного убийцы, но тут, как водится, есть целых два «но». Первое. Как рассказать об этом следователю? Второе. Даже если мне каким-то чудом удастся это сделать, никто не поверит призраку, заявившему, что в мир иной его отправил демон. Иными словами, хоть я 100 раз обвинительно ткну эфирным пальчиком в сторону Аполлиона, к делу это никто не пришьет. Да и как общаться с призраком, кем, похоже, с легкой подачей демонического жениха теперь являюсь, на судебном процессе? Не медиума же в качестве консультанта привлекать. Тогда еще и сатанистов обязать обеспечить явку обвиняемого придется. Это уже не суд, а битва экстрасенсов какая-то получается. Ну, Аполлион, погоди, доберусь я до тебя и... Многозначительно прошептала в пустоту и открыла глаза. Что, собственно, и... Так и не сорвалось с моих губ вовсе не потому, что я была потрясена своим местонахождением. Просто еще не придумала достойно вероломного поступка демона Кары. Это ж надо было додуматься. Убить. Но понадобилось ему кольцо. Спроси, отдам. Зачем ножом в живую женщину тыкать? Ей же больно, в конце концов. Как оказалось, мое бренное тело возлежало на огромной мягкой постели. Не морг, уже неплохо. Внутренне возрадовалась я. Может, не до конца убил? Может, я выжила? Обдумывание плана мести откладывалось на неопределенный срок до выяснения степени вины обвиняемого. Так, что там у нас еще? Все еще не решаясь поднять голову, скосила глаза ниже. Увидела нос и какую-то белую ткань. То ли шелковое покрывало, то ли саван. Пойди разбери. И это уже напрягало. Если прикрыли саваном, плохо дело. С трудом подняла руку. Конечность оказалась слабой, дрожащей и явно не моей, хотя росла из меня. Странно. До этого момента мои руки не были настолько болезненно худыми, а это просто кожа и кости какие-то. Хотя пальцы длинные, трепетные. Такими только лютни держать или одухотворенно на арфе мелодии наигрывать. И куда, черт побери, наглого гневолосого демона, подевался мой умопомрачительный шелак с дизайном, за который я, между прочим, 2000 отвалила, чтобы на Рождество выглядеть пристойно. Шелак же у меня 4 недели точно держится. Подняла вторую трясущуюся руку, чтобы ущипнуть первую. Ух ты, больно. Не сплю. И, возможно, точно не призрак. И колечко вон на ручке мое, массивное, золотое с янтарем в золотой же оправе. Только на тонких пальцах смотрится, как булыжник на веточке. Что бы это значило? Наверное, демон меня не убил, а только тяжело ранил. Настолько тяжело, что я впала в кому на какое-то время. Тогда это объясняет мою нереальную худобу, отсутствие покрытия на ногтях и слабость. Хотя комната совершенно незнакомая, явно не больничная, да и специального оборудования в пределах видимости не наблюдалось. Где, спрашивается, капельница, разные датчики, подключенные к монитору с изображением ритма сердца? В фильмах, где кто-то из героев впадает в кому, всегда куча аппаратуры вокруг, да и кровать совершенно не тянет на казенную. Такое роскошное ложе далеко не все могут себе позволить. Да и комната, а не палата. Попробовала ощупать себя на предмет швов или шрамов. Не вышло. Кто-то неизвестный заботливо упаковал костлявый суповой набор, который я когда-то считала своим телом, в шелковую ночную рубашку такой длины, что просто так не задерешь. В вырезе тоже ничего нащупать не удалось, кроме очень скромного размера груди. Это обстоятельство повергло в уныние еще больше, чем все остальное. Ладно, буду решать проблемы по мере поступления. Философски решила я, осторожно приподнимая непослушное, словно чужое тело на локтях, медленно огляделась. У кровати оказался балдахин из светло-розовой прозрачной шелковой ткани, и все, что удалось различить сквозь нее, напоминало комнату, помешанной на розовом цвете, но очень состоятельной девицы. К слову, к розовому цвету претензий никаких не было, только вот его было чересчур много, на мой взгляд. Розовые стены, обтянутые чем-то шелковым, возможно, обоями с шелкографией, розовый ковер, розовый с позолотой трильяж на изящных резных ножках, перед ним розовый же пуф. Ощущение такое, будто внезапно угодила в домик Барби. «Так, Вероника, и куда же тебя опять занесло?» Потрясенно вздохнула про себя я, но внутренний голос тоже не имел никаких версий на этот счет. Да, печально. Обычно буйная фантазия выдавала с десяток вариантов, ну или один, но зато самый невероятный и трагичный. А тут тишина. Нагло преданная собственными тараканами, решила хотя бы добраться до зеркала, чтобы попытаться разглядеть, наконец, что же такое произошло, что в результате из телосложения у меня осталось только теловычитание. На ноги воздеть себя удалось раза так с 25-го. В итоге выбилась из сил уже к тому моменту, как встала на трясущиеся конечности, но сдаваться не собиралась. Что именно мною двигало в этот момент, не давая позорно сползти на пол или бухнуться спиной на кровать? Любопытство? Обычное упрямство? Скорее, и то, и другое. Чувствуя себя зомби из старых фильмов, в которых им еще не нужно было бегать за жертвами, сломя голову, а вполне хватало зловеще тащиться за героями, беря последних на измор, проделала сложный, извилистый путь к зеркалу. Почему извилистый? По дороге пару раз так ощутимо занесло, что траектория моего движения напоминала скорее затейливую загогулину, чем прямую. Впрочем, в данном случае метод достижения цели был не так важен, как результат. Дошла. Возликовала. Не поверила своему счастью, что дошла. Посмотрела вожделенное зеркало. Ахнула. Не поверила глазам. Для того, кто получил удар в грудную клетку ножом, выглядела я неплохо, но очень странно. «Полный привет!» Пораженно выдохнула я, невольно цитируя пингвинов из анимационного фильма «Мадагаскар» в тот момент, когда они приплыли в вожделенную Антарктиду и поняли, что не всем мечтам следует сбыться. Наверное, именно здесь следует пояснить, что же было до того, как я проснулась не пойми где. До того, как я вспомнила удар ножом. До того, как увидела изображение в зеркале и поняла, что в ответ из-за зеркалья удивленно таращится вовсе не мое лицо. Итак. Меня зовут Вероника Погорелова. Я тружусь в небольшой ферме менеджером по продажам. Иными словами, торгуем помаленьку. Живу в хрущевке. Чуть больше года назад застукала своего молодого человека в собственной постели с так называемой музой. Экстренно произвела экзорцизм. Изгнала музу и вывела жирное пятно с дивана. Сопроводила процесс эффектным выбрасыванием одежды любовников из окна спальни к полному восторгу соседского бультерьера. В результате удалось кардинально решить парочку своих проблем. Например, оказалось, что тратить на себя любимую всю зарплату целиком гораздо приятнее, чем содержать непризнанного гения, ожидающего невероятного вдохновения. Забегая вперед, отмечу, что, несмотря на усиленную стимуляцию Витьки вышеупомянутой музой, с вдохновением у него все равно не задалось. Зная мою подругу Светку, теперь уже бывшую, разумеется. Могу предположить чего-чего, а энтузиазма в служении музой, если за таковой принимать усердие в любовных играх, у нее с избытком. Наверное, дело все таки не во вдохновителе, а во вдохновляемом. Короче, плохому танцору. Но тут внезапно нарисовалась другая проблема. Новый год. Сам по себе праздник проблемы не был, расстраивало непосредственно его празднование. Просто если живешь с человеком не один день, волей-неволей обрастаешь совместными друзьями. Компания, в которой празднуются те или иные события и праздники, становится общей. В результате изгнания мною бывшего из сердца, постели и квартиры знакомые разделились на два лагеря. В первом лагере считали, что я неимоверное дурище и более идиотского поступка в жизни своей не совершала. Отбившегося от рук Виталия нужно было запугать, приласкать, последовательность действий может быть любая, и оставить дома. Подругу уничтожить морально с высоты своего превосходства, мол, погуляет-погуляет и ко мне вернется, а ты, девочка одноразовая, так, нужду справить. Ну или набить лицо физически, если высоты моего полета не оценит. «Кто же в наше время мужиками разбрасывается?» — искренне недоумевали первые. «Тем более, когда уже далеко не 16, а далеко за 20». Народ из второго лагеря, наоборот, был сочувствующим. Прямо не знаю, от какой позиции мне более тошно. Просто когда практически каждая встреча начинается с горестного кивания головой сочувственного. «Ну, он козел, да как он мог? Да с кем? Еще подруга называется?» и прочего в том же духе. Реально хочется на стену лезть. Словом, в кругу друзей и просто знакомых я ощущала себя кем-то вроде смертельно больного, который вроде бы не заразен, но все равно не поймешь, как себя с живым трупом вести. Праздновать в такой атмосфере не хотелось вовсе, но оставаться одной в квартире — тоже не вариант. В этом случае со мной вполне могли поступить по принципу: если ты не идешь на праздник, то праздник идет к тебе вне зависимости от того, хочешь ты его праздновать или нет. Традицию ходить по гостям в новогоднюю ночь никто не отменял. Именно поэтому меня посетила простая и одновременно гениальная идея уехать праздновать за город в небольшой дачный домик, куда уж точно никто не потащится. Особенно, если никому не говорить, где я нахожусь. План получился простой, а главное — осуществимый. Но на стадии воплощения в жизнь возникли некоторые непредвиденные проблемы. Проблемы начались с того, что я прозевала свой поворот. Ситуация вполне обыденная, но в моем случае сыгравшая ключевую роль в дальнейших событиях. В новогоднюю ночь ждать эвакуатора — дело неблагодарное. Сидеть просто в машине, оптимистично надеясь на случайного проезжего, тоже. Я приняла, казалось бы, правильное решение добраться до дома пешком. Тем более не особо далеко было, а хорошая разминка перед застольем никому не вредит. Но тут-то я и оплошала, решив срезать путь через лес. Результат — заблудилась, встречала бой курантов под потрясающей большой елью, но в сугробе, и угодила в параллельный мир. И вот тут-то и началось самое веселье. Началось все прямо как в сказках. С принцессы. Эльфийская принцесса Нарандириэль, клана Вечного Рассвета, попала в беду и нуждалась в помощи принца на белом коне. Причем сама лошадь уже имелась. Ладно, не совсем лошадь, а магически созданный ливбай. Но внешний вид животины имела почти как у породистого скакуна, если не брать во внимание клыки. Масть лошадки, правда, подкачала. Ливбай оказался вороным, а вот принц что-то не спешил на выручку прекрасной принцессе. Возможно, поэтому судьба решила подкинуть эльфийке, заплутавшую в лесу, иномерянку. Сочла, что на безрыбье и рак рыба. В смысле, и я сойду в качестве спасательного средства, раз уж принц запаздывает. Короче, принцессу пришлось спасать, коня тоже. Не бросать же на милость разбойников животину. Жалко. Нарандириэль, как и положено принцессе, была прекрасна, как рассвет на горном озере. Тонка станом, златоволоса и с невероятными васильковыми глазами. Глядя в такие очи, просто невозможно отказать их обладательнице. Странно, что разбойники смогли оставаться глухими к ее мольбам. А вот я не смогла и согласилась на ее просьбу помочь спасти ее младшего брата Синоэ Сайля от цепких лап его невесты Фредегонды. По словам похищенной, за несколько браков невеста заслужила репутацию черной вдовы. Ее мужья умирали в результате каких-то случайностей, например, падения с лошади на охоте. Вроде бы придраться никто ни к чему не мог, но осадок все равно неприятный. Как оказалось, в клане Вечного Рассвета проблемы этим не исчерпывались. Наследный принц Астураэль обвинялся в убийстве своей любовницы, бежал, и за его голову назначили награду. Не знаю, почему я, считающаяся вполне здравомыслящей женщиной, согласилась на эту чистой воды авантюру. Наверное, во всем виноваты васильковые глаза принцессы. Так или иначе, мы отправились в ее город Вальтурнуэль, практически не имея никакого вразумительного плана или хотя бы какого-то намека на него. «Разумеется, я была бы не я, если бы решилась на совершенно бескорыстную помощь. Мне нужна была информация о том, как вернуться в свой родной мир, а в мире, где есть маги, но интернета нет даже в проекте, подчерпнуть необходимые знания можно только в библиотеке. Но книги, наинтересовавшую меня тематику, можно найти не везде, поэтому ценой за мое участие в спасательной операции был доступ в библиотеку клана. Вот так начались мои приключения в параллельном мире. В мире, где существовали магия, эльфы, гномы и даже драконы. В процессе к нашей экспедиции присоединились колдунья, парень, мечтавший со временем охранять торговые караваны, и два эльфа, которых я в буквальном смысле этого слова откопала из песка. А еще на пути к городу клана я обнаружила мертвого эльфа, в которого влюбилась местная дриада. Как по мне, любование мертвецом отдает патологии, но не говорит же об этом дриаде. Словом, ей достался ее кумир, а мне — боевой тигр и два болтливых эльфийских клинка. К слову, младший принц клана Вечного Рассвета оказался не лыком шит и благополучно сбежал накануне собственного мальчишника, оставив свою нареченную тосковать в одиночестве. Нарендериэль тоже исчезла, причем, по словам свидетелей, сделала это в компании какого-то незнакомца и через портал, чем поставила меня в тупик. Во-первых, доступа к библиотеке я так и не получила. Во-вторых, непонятно, что было делать. Искать пропавшего принца или разыскивать его сестру? Недолго думая, начали поиски с Нарендериэль. Теперь к нам присоединились еще два эльфа. Придворный светлый лорд Эллен и официально аккредитованный шпион от темного двора лорд Тиррель. Первый просто не мог оставить в беде принцессу своего клана. Второй же отправился в путь скорее из любопытства. К поискам принцессы подошли вполне себе креативно. Начали их с того, что отправились к проживающей в местных горах предсказательнице Арденасак. Идея, на мой взгляд, так себе, но уж какая есть. Других вариантов узнать, куда отправилась принцесса, у нас не было. Как по мне, все гадалки рассказывают только то, что вы хотите слышать. Типа, если перед ней незамужняя девушка, она выйдет замуж за богатого, красивого, успешного, бросит работу и станет кататься на дорогой иномарке. И, как ни странно, гадалкам верят даже при том, что вполне очевидно, что на всех желающих удачно выйти замуж, богатых, красивых, успешных, не напасешься. Но Арденасак оказалась приятным исключением, хотя ее предсказание тоже оказалось не совсем определенным. Она сказала, что в данный момент Нарендериэль находится в городе, чье название не сохранилось, и вообще он не пойми, где находится, а потому непонятно, как его искать и как в него попасть. Вот такой казус. Но когда это меня останавливало? Еще оказалось, что Ливбай, на котором мы с колдуньей поочередно путешествовали, является заколдованным беглым наследным принцем. Вот оно, наглядное доказательство того, что внешность бывает обманчива. Арденасак согласилась расколдовать несчастного, а мне пришлось оказать ей услугу по обезгрифониванию ее огорода. В процессе раненого грифона пришлось спасать от рыцаря, возжаждавшего трофеев с монстра. Видите ли, его возлюбленной даме непременно надо предъявить чучело. Странное, надо сказать, желание у дамы видеть чьи-то набитые опилками тела. Шубу я еще поняла бы, но чучело... В итоге рыцарь и его оруженосец решили присоединиться к нашей экспедиции. Полагаю, они поняли, что путешествие в нашей компании уже само по себе подвиг. По ходу поисков неизвестного города мы заехали к троллям. Они оказались не очень любезным народом, так как практически сразу решили принести нас в жертву демонам, причем всех оптом. У троллей овцы передохли, и они отчего-то сильно надеялись, что если умаслить обитателей бездны нашей разношерстной командой, овцы заведутся сами по себе целыми отарами. Но надеждам их не суждено было сбыться. Во-первых, потому что я могу выбесить даже чертей, и помимо этого умудрилась еще и обручиться с одним из высших демонов Аполлионом. Во-вторых, оказалось, что у почившего эльфа, от которого мне достались клинки и тигр, есть брат-близнец, который в компании с наследным принцем Астураэлем навел шороху у троллей, запугали безумного шамана и вытащили нас из бездны. Сам брат-близнец почившего неожиданно объявил себя теперь уже моим братом, причем тоже близнецом. Его ничуть не смутил тот факт, что я ни разу не эльф, даже не полукровка. Далее мы решили узнать у драконов насчет города. Кто-то же его укрывал от посторонних. Как ни странно, задача удалась. С некоторыми трудностями, но все же. Нам удалось не только обнаружить город, но и проникнуть в него. Там нам рады не были, но старались держать лицо, хотя сначала хотели было казнить прямо весь отряд. Спасло заступничество дракона, хранившего город. С ним особо спорить не стали. Приятно, что хоть кто-то не желает нашей смерти при первой же встрече. Нарандериэль оказалась в городе. Это радовало, но покидать его не стремилась. Не сказать, что я расстроилась этому факту. Гораздо больше меня опечалило посещение местной библиотеки. Оказалось, что в этом дивном хранилище знаний невероятное количество книг при полном отсутствии даже намека на каталог. Искать нужную можно веками, и не факт, что она вообще там есть. Это удручало, и как только я совсем была отчаялась попасть в свой мир, даже решила собирать новую экспедицию на поиски теперь уже младшего принца клана Вечного Рассвета, явилась покинутая Синуэсайлем Фредегонда и выбросила меня в родной мир, чем очень меня расстроило. Вот такая я непостоянная особа. Попав в родной мир, я решила вернуться обратно во что бы то ни стало. Зачем? Ну, хотя бы за тем, чтобы объяснить одной взорвавшейся полуэльфийке, что вмешиваться в мои дела — плохая идея. Я записалась на курсы по выживанию. Но никогда не знаю, что пригодится в параллельном мире хрупкой беззащитной девушки. Стала больше тренироваться в фитнес-клубе. Посетила большинство известных мест, про которые писали, будто там часто встречается нечистая сила. Почему именно эти места? Просто я все еще носила обручальное кольцо демона и надеялась, что тот пожелает вернуть, если не меня, то хотя бы кольцо. Но, черт, вернее, демон меня не побрал. Перефразируя известную пословицу «На демона надейся, а сама не плашай». И да, поиски в интернете каких-либо методик попасть в параллельный мир тоже не увенчались успехом. Ничего полезного я так и не обнаружила. Но ничто из вышеизложенного не могло объяснить одну простую вещь. Какого чёрта я теперь выгляжу как эльфийский вариант Рапунцель-анорексички?